Глава 59. Одна кровь. Бестал услышал скрип двери, но не открыл глаза. Уж слишком это было тяжело для него. Его легкие горели от боли, как и руки, особенно в области запястьев, где молодого человека все еще крепко держали тугие веревки. «Пес!» — прошептал кто-то со стороны. Голос был удивленный и смутно знакомый. Бес попытался вспомнить, где он мог раньше его слышать, но в голову ничего не пришло. Через боль Ганс все же смог приоткрыть тяжелые веки. Перед ним стоял шокированный мужчина, одетый в форму стражи. Бестал узнал его сразу, ведь он был так похож на Дэнни. Тот же цвет волос и черты лица. Ужас мужчины можно было почувствовать за версту. Ревенс побледнел, когда понял, что сделали с пленником. Он пришел сюда сразу после того, как Ричард Марджери открыл глаза после отравления и сказал, что чувствует себя нормально. Несколько часов короля приводили в себя, отпаивая травами и лекарствами, ведь его отравили на завтраке, подсыпав в вино яд. Братья Карнеры быстро нашли виновных, и все они отправились прямиком в тюрьму. Гай даже не думал о том, что именно здесь увидит убийцу, который тогда тоже был на приеме у прорицателей, как и позже в переулке, где сошлись люди короля и члены гильдии убийц. Ревенса чуть не стошнило прямо тут, когда он увидел спину Ганса. Весь его вид говорил сам за себя. «Боги, кто это сделал с тобой?» В ответ Ганс почти бесшумно рассмеялся. Было забавно видеть удивленного советника короля, который вполне мог быть причастен к его пыткам, но бес знал, что это не так. Его ведь сдали пираты, которые не работали на короля, но могли работать на королеву Лиретту Марджери, что было логично. Ревенс не знал, что заставило его зайти в эту камеру, но увиденная картина надолго останется в его памяти. Спина беса была изуродована, и это было мягко сказано. Раны воспалились и требовали срочного лечения. Только через несколько минут, отойдя от шока, Гайнер понял, что нужно освободить убийцу и помочь ему. «Вас не должно быть здесь!» Послышался еще один голос, а потом показался человек за спиной родного брата Дэнни. Вошедшего в камеру человека Ганс узнал по голосу. Это был Герх Софитас, его личный надзиратель, который показал ему, что такое настоящий ад. Именно этот мужчина пытал его, избивая так сильно, что бес уже не был уверен в своей живучести. Раньше он всегда выходил сухим, с минимальными потерями из передряг, но не в этот раз. Он вообще не думал, что выживет и сможет вернуться к нормальной жизни после всего этого. Боль была его спутницей неделю, лучшим другом, заменив Эллу. Она была разной — острой, колющей, тупой. Бестал даже не подозревал раньше, насколько боль могла быть многогранной и разнообразной. «Ваша светлость, как вы здесь оказались?» — продолжил Герх, гадко улыбаясь Ревенсу. «Я первый советник Его Величества и имею полное право ходить где хочу и когда захочу», — довольно спокойно ответил Гай. «А вы что здесь делаете и как этот человек оказался в темнице?» «Он убийца, враг короны, лучший друг королевы-убийц», — пропустив мимо ушей первый вопрос, ответил Софитас. «Вашей сестры», — добавил мужчина в красном плаще, и его улыбка превратилась в оскал. Откуда он узнал об их общей крови с Элариэль, Гай не знал. Софитас всегда был темной лошадкой, верно служащей матери Ричарда. Ходили слухи, что у них когда-то даже был роман. Ревенс не любил собирать сплетни, но его место при дворе требовало этого. Когда Арт был наследным принцем, Гайнер всегда знал, что однажды присягнет ему на верность и будет самым верным подданным, потому уже тогда он учился играть в дворцовые игры. Герх Софитас был еще тем интриганом, потому не верил всем словам мужчины в плаще. «Вы стоите за его пленением?» — не став ходить вокруг да около, спросил Реванс. «Или ваша королева? Может, вы также виновны в отравлении короля Ричарда?» «Следите за своим языком, ваша светлость», — прошипел Герх, скривившись. «Я бы посоветовал вам то же самое», — невозмутимо ответил Гай. «Мой пост выше вашего, несмотря на то, что я младше вас и добился такого успеха, не идя по головам». «Да что вы себе позволяете?» — взревел Герх Софитас, но замолчал, когда в темницу вошли еще несколько мужчин, одним из которых являлся Ас Карнер. «Я достаточно здесь увидел и могу точно сказать, что лично вы, Герх, причастны к страданиям этого человека». Софитаса скрутили двое стражников под присмотром Аза и Гая, который, в свою очередь, продолжил говорить. «Вы также скрыли это от своего короля, а значит, пошли против короны. У вас есть право хранить молчание до выяснения обстоятельств и решения суда, а также до приговора короля Орфея Ричарда Марджери». «Вы не понимаете! Она придет за королем, придет за всеми нами и убьет каждого!» — закричал Герх Софитас, пытаясь вырваться. «Вместо того, чтобы спасти всех, вы спасли лишь никчемного члена гильдии убийц, ее верного пса, и подписали всем нам смертный приговор!» «Вы сделали это раньше», — шумно выдохнул Гайнер. «Забрав у королевы убийц, или, как вы выразились, у моей сестры, ее любимую игрушку, а значит, она придет и убьет вас. Хотя я бы сделал это лично, чтобы быть полностью уверенным в вашей смерти. За свою жизнь вы сделали много ужасных вещей, я уверен в этом». «Мальчишка!» — взревел Герх, теряя самообладание окончательно. «Она убьет короля, убьет его мать и всех нас! Дворец окрасится кровью, Орфей познает великое горе, а все потому, что эта девочка — ваша сестра, и вы захотели сохранить ей жизнь!» Мужчина пытался надавить на больное место Гайнера. Он понимал это прекрасно, но не собирался идти у него на поводу. «Я не говорил этого!» От этих слов Ганс вздрогнул. Разве мог этот мужчина так говорить о родной сестре? Спокойно, словно она была ему никем. А может, так и было на самом деле, ведь пути их жизни разошлись очень давно. Элла перестала быть частью рода Реванс, когда ее семью зверски убили в том старом особняке. «Королева убийц и ее дело полностью принадлежит мне и моим людям. Я не приказывал ловить беса, а только ее саму. Так что ваша игра совсем не к месту». «Карты!» — закричал буквально Софитас, когда его потащили на выход. «Они не лгут, говоря правду. Им нет смысла врать. Они предсказывают будущее, прошлое и настоящее. Пес тоже верит в это. По крайней мере, за эту неделю начал верить». Реванс удивился, но не показал свое удивление. Ганс был в плену неделю, а значит, у Ричарда совсем не оставалось времени. Просто чудо, что его сестра не пришла раньше этого дня. Она бы застала их всех врасплох. И легко бы убила, не моргнув и глазом. Софитас словно собрался силами и оттолкнул мужчин, бросаясь кинжалом на закованного пса, которого крепко связывали веревки. Гайнер среагировал быстро. Вынув меч, что до этого момента крепко держался на его поясе, он закрыл пленника с собой, встав на пути Герха, и нанес удар мужчине точно в сердце. Все произошло в считанные секунды. Острое лезвие серебряного меча довольно легко вошло вплоть того, кто работал на королеву-мать. Мужчина в красном плаще не сразу осознал, что это был конец. Кинжал выпал из его руки и со звоном упал на холодный пол. Ужас, страх, боль застыли в глазах Герха, а потом им на смену пришла пустота. Его очи остекленели. Он умер. На удивление, спокойный Реванс опустил мертвеца на пол, вытащив свой окровавленный меч из плоти. Реванс смотрел на мужчину и не понимал, как легко решился на убийство, однако точно знал, что теперь он был ничем не лучше сестры. «У вас это в крови», — хрипло обратился к Гаю Бестал, довольно смотря на своего мертвого надзирателя. Гай выглядел спокойным. Это было его первое убийство. Но самое ужасное было то, что он совершенно ничего не почувствовал, когда пронзил Герха насмерть, который, как оказалось, был верен матери Ричарда. Гай смог выделить за весь день пару минут, чтобы навестить Лиретту Марджери, которая находилась под домашним арестом в личных покоях. Ему хватило этого времени, чтобы взглянуть на ту, что была одержима всего одной мыслью — спасти сына любой ценой. Гайнер ненавидел ее, но Ричард по-прежнему оставался его другом, которому нужна была защита от Димонесы. «Он заслужил это», — сказал Карнер, переводя взгляд на мертвую плоть Софитоса, которую поспешили убрать другие мужчины, что пришли сюда вместе с Азом. Голос темноволосого мужчины был наполнен поддержкой, хотя Реванс совсем ее не заслужил. Он совершил преступление, даже не одно, ведь убил человека и защитил убийцу из гильдии. Гайнер не знал, что его заставило пойти на этот шаг. Как он решился на защиту и убийство? Однако для себя белоголовый мужчина понял, что ему понравилось. Гайнер бы убил Герха еще раз, если это потребовалось. Мужчина знал это наверняка, и в этот же миг советник короля осознал, что их связь с младшей сестрой никуда не делась. Они оба принадлежали роду Реванс так же, как и роду Каслрой. «Ты прав», — резко заявил Гай не своим голосом, обращаясь к бесу. «У нас это в крови. Я такой же, как и она». А затем быстрыми шагами покинул темницу, направляясь в свои покои, чтобы никто не видел, какой ужас и шок его охватил за то, что он сделал. Ричарду Марджери ближе к ночи доложили о произошедшем в темнице. Каким же было его удивление, когда он узнал, что пленником являлся сам бес. Смерти Герха он не был рад, но и наказывать друга не собирался. От Аза Карнера король узнал, как все было, потому всего лишь велел обеспечить Бесталу лучшее место пребывания во дворце и отправить к нему лекарей. Гайнер пришел ровно в полночь к своему правителю, дабы покаяться в грехах, на что Ричард Марджери ответил: «Ты сделал то, что нужно было. Я не виню тебя в смерти Софитоса». Реванс выглядел неважно, ведь осознание убийства сделало свое дело. Только в своей спальне мужчина понял, что действительно убил человека, зарезав его, как животное. Просто проткнул его в сердце. Слова правителя Орфея успокоили его душу, пускай и не до конца. Он вряд ли забудет это событие так просто. «Выяснили, кто отравил меня?» «Те, что плели политический заговор. Все бывшие советники. Теперь у каждого своя отдельная камера», — отчитался Гай, смотря на друга, что лежал в своей кровати по рекомендациям лекарей. Он хотел бы покинуть свои покои и отправиться в рабочий кабинет, но отравление организма было серьезным. Ричард не мог стоять на ногах, чувствуя дикую слабость. «Неудивительно», — поморщился Арт. «И в то же время хорошо, что это была не твоя сестра». «Я выбрал вас, ваше величество», — неожиданно заявил Гай и склонил голову, выражая преданность. «Что? Вы как-то спросили, смогу ли я защитить вас от сестры. и я сделал выбор за сегодняшний день в вашу пользу. Вы моя семья, единственный, кто у меня остался, а значит, я брошу все силы на спасение вашей жизни. Я рад, Гайнер, но прошу не забывать о том, что одна кровь — это не пустые слова.